Большую часть Средневековья, все так называемые «темные века», из краткого обзора философии любви можно вычеркнуть, поскольку в трудах отцов церкви от блаженного Августина до Фомы Аквинского речь шла только о любви божественной. Собственно, любовь на время будто исчезла. Насколько можно судить, браки в ту эпоху заключались не по сердечному влечению, а из практических соображений и во имя продолжения рода. Был повсеместно распространен обычай женить по сговору, а в аристократических домах считалось нормальным даже заочное бракосочетание, когда жених присылал вместо себя на венчание своего представителя. Любовь с большой буквы, вероятно, возникала и в таких семьях, однако была счастливой случайностью, и люди твердых этических взглядов должны были считать ее чем-то греховным, обкрадывающим Господа. Можно сказать, что первая инкарнация любви в западной эйкумене продолжалась примерно 1000 лет и закончилась вместе с античностью. На следующие полтысячелетия любовь умерла или, по крайней мере, впала в глубокую и длительную гибернацию. Этот померкший было свет засочился вновь, едва лишь оксидентальная цивилизация начала выходить из самой суровой поры варварства. С тех пор он больше не угасал, сияя все ярче и ярче. Поскольку это уже не древняя история, а нынешняя жизнь любви, имеет смысл рассмотреть ее эволюцию поэтапно, в подробностях.